17-45-77, телефон прямого эфира. Это вы уже все знаете, разумеется. Андрей Белый, «Бегство». Ноет грудь в тоске неясной, путь далек, далек. Я приду с зарею красной в тихий уголок. Девкам в платьицах узорных песен сыграю я. Вот на соснах, соснах черных пляшет тень моя. Как ты бьешься, как ты стонешь, вижу, слышу я. Скоро, друг сердешный, сгонишь стаю вранья. Веют ветры, никнут травки, петухи кричат. Через лес, через канавки, прямо на закат. Ей быстрее в душном дыме вижу городок, переулками кривыми, прямо в кабачок.